avec le ventre. Но все мысли не о нем, но все мысли о другом ком-то. Ну а он не умолкает, ну а он все говорит о чем-то. И опять, опять, опять слава. Они будто лужи после снега. И по крыше кап, кап, кап, кап, кап. Капают слова твоей надежды. И опять, опять, опять слова. Они будто лужи после снега. И по крыше кап, кап, кап, кап, кап. Слава твоей надежды. Он опять другой, он совсем не такой, он совсем тебе не подходит. Но ты для себя выбор сделала, и другой уходит. Ты проснешься рано утром от сведения души, и под звуки тонкой флейты позови, я приду к тебе. Но опять, опять, опять слова. Они будто лужи после снега. И по крыше кап, кап, кап, кап, кап. Капают слова твоей.